Сын Тишайшего 4. Пролог. Ближе к обеду стало спокойнее, и воевода решил посидеть в горнице, обдумывая сложившееся положение. Отмахнувшись от старого слуги, он пошел на свою половину и разместился в тесной комнате. Даже ему непозволительны хоромы в нынешних условиях, чего говорить о людишках попроще. Шутка ли, князь и боярин живет с семьей в двухэтажном теремке, по сути, избе из 6 комнат. Здесь же разместились слуги, последовавшие за ним в ссылку. Усевшись в удобное кресло, которое он привез из самой Москвы, князь расстегнул ворот рубахи и налил себе холодного морса. Выпив залпом немалый бокал, он шумно выдохнул и хмуро посмотрел в небольшое окошко, задрапированное тканью от мошкары и прочего гнуса. Хорошо, что насекомых здесь не очень много, иначе замучили бы людей и скотину. Говорят, что на севере просто нет спасу от вездесущих кровососов, о чем не хочется даже думать. Еще и эта духота после двухдневного дождя. На дворе червень, или июнь, как принято называть месяц ныне. На улице стоит жара, еще и испарения влаги буквально отнимают все силы. Такое ощущение, что ты зашел в баню. Спасает только прохлада, приходящая вечером с Амура. Здесь вообще очень необычная погода, зимой холодно, а летом жарко. Добавьте влажность, мешающую заживать ранам и даже высушить одежду. На самом деле место под острог выбрано удачно, да и погода терпимая, надо просто вжиться в местные реалии. Это он ворчит по старой привычке, хотя уже 3 года прошло, как покинул Москву. Вон молодежь давно освоилась и нашла в окружающей местности свои прекрасы. А какая здесь богатая природа. Рыба, дичь, ягоды, орехи и грибы, только успевая заготавливать. Однако есть здесь места и получше. Разведчики сразу занялись поиском хорошей земли под пашню и выпас скота. И надо сказать, что за 2 года ссыльные тут неплохо обосновались, собрали хороший урожай, да и скот изрядно расплодился. Благо воевода сразу додумался ставить деревеньки подальше от городка, иначе все сложилось бы гораздо хуже. Понятно, что никто их здесь не ждал. Русских, конечно. Про ссыльных бояр и стрельцов отдельный разговор. Казаки Хабарова изрядно разорили здешний край, обозлив местное население. Кстати, первым делом князь начал мириться с дикарями. Нет, сам бы он и дальше продолжил грабить и требовать ясак, как это принято у казаков. Только Гаврилов-младший, сопровождавший опальных людишек и опирающийся на сотню солдат, очень бдительно следил за выполнением царской воли. Самое забавное, что со временем боярин осознал пользу от дружбы с варварами. Он даже взял десятки мелких родов под свою защиту, огородив тех от нападок более сильных племен, разбойных казаков, которых они почти всех извели, и чжурчжини, главной силой настоящих хозяев здешних мест. Их еще называют маньчжурами, а в России – катаями или подданными Багдыхана, хотя местного владыку зовут Хуанди, что переводится на рамейский лад как император. Но черт с этим Хуанди Канси, язык сломаешь, мать его. Дело в том, что русские сейчас сидят в осаде. Они спокойно отбили первую атаку самонадеянных и спесивых лучников императора, вернее, полководца Бирюри. Тот шел воевать, будто перед ним какие-то дикари. Только за год своего пребывания в Албазине бывший стольник и калужский воевода Михаил Михайлович Ягупов-Черкасский изрядно укрепил вверенный ему острог. Помогли фортификаторы и пушки, присланные царем. Да и все русское население края от мала до велика вооружено огнестрелом, не зная нужды в порохе. Но албазинцы все равно охотятся луками да копьями, сберегая запас огненного боя на случай нападения. Так вот. Пока Никитка Гаврилов рыскал по окрестным лесам, уничтожая разбойников, договариваясь с дикарями и помогая ставить деревеньки, князь занимался обороной, и труды его оправдались уже на следующий год. 7-тысячная армия спесивых чжурчжини, которую сопровождало около 5 тысяч местных варваров, попросту полегла перед сетью фортов, выстроенных немцем Иваном Фаренсбахом. Азиаты не ожидали такого множества пушек и стрелков. После первого штурма у нападавших еще оставались какие-то мечты о победе. Наивные, опытный воевода, немало повоевавший с поляками и татарами, банально заманил врага в ловушку. Уж чего-чего, а сидеть в гуляй-городе ему не привыкать. Однако если у тебя в 20 раз больше пушек, а стрельцов чуть меньше, чем лучших воинов Бирюре, которые по большей части вооружены луками, то у врага нет шансов. Второй штурм стал последним для армии вторжения. Это было не сражение, а бойня. К чести цинцев, они не разбежались, а героически пытались спасти отступающего командующего и его гвардию. Но судьба всех нападавших была предрешена, разве что спаслись многие дикари, которых русские постарались переманить на свою сторону. С учетом немалого количества трофеев и железного оружия, ясак больше не имеет смысла. Местные лесовики и кочевники сами тащили шкурки в немеренных количествах, обменивая их на полезные в тайге товары. А еще они хорошо помогли во время второго нападения цинцев. Именно варвары предупредили о начале сбора большого войска для повторного похода на Албазин. Только до этого случился весьма серьезный конфликт между князем и Никитой Гавриловым, младшим братом нынешнего царского ближника. Это неугомонный надсмотрщик приказал казнить всех знатных воинов противника после победы русского войска, и не как-нибудь, а посадив их на кол вдоль дороги, ведущей к чжурчжинскому городу Айгуню, и ведь не поленился спуститься на 500 верст ниже по Амуру. Еще стрельцы, да и охотники из казаков сожгли не только два десятка поселений цинцев вдоль Великой реки, но и сам Айгунь, благо плыли на построенных чжурчжинами стругах, которые отбили русские. Поэтому нападение получилось стремительным, и никто из азиатов не ушел от карающей длани бесноватого Никитки. Более того, безумец велел отрубить голову полководцу Бирюре, поместил ее в бочку с медом и отправил с помилованными солдатами в Быцзин, дабы вручить императору. Такого оскорбления не потерпит любой владыка, даже слабый, а ведь Хуан Диканси к таким не относился. Еще и правящие в огромном государстве чжурчжине, воинственный и храбрый народ, они сами привыкли наводить ужас на соседей, всячески их третируя и истребляя. Ответ не заставил себя долго ждать. Купцы, которых люди князя подкупили, как только появились в Албазине, донесли о готовящемся великом походе, о чем сообщили и союзники из местных дикарей. Сам полководец Лантань, любимчик императора, получил приказ собрать большое войско и идти на дерзких лаваев. За победу военачальнику пообещали титул главы провинции Хайлунцзян и всех северных земель за Амуром. Сложно представить, какая это огроменная территория. Михаил Михайлович попросил Фаренсбаха примерно посчитать площадь, которую пообещали Лантаню. Получилось, что земли столько же, сколько во всей России до Уральских гор. Несмотря на малолюдность, это обширные пространства. Князю даже сложно представить подобный размах, да и войско император выделил просто огромное. Помимо двух десятков тысяч дикарей и всякой мелочевки, на Албазин шло 20 чжурчжиней. Звучит вроде несерьезно, но это 30 тысяч воинов, лучников, стрелков, кавалеристов и артиллеристов. Выходит просто немыслимое количество. Получив очередную порцию упреков, Гаврилов просто рассмеялся и отверг все опасения князя. По его словам, надзиратель выполнял прямой приказ государя. На Востоке уважают только силу, а цинцы вдвойне, ведь они более 100 лет не знают поражения и только расширяют свою державу. А еще русские, пусть ценой собственной жизни, должны уничтожить как можно больше чжурчжине и отстоять крепость. Мол, вы не просто ссыльные, но и смертники. Зато надсмотрщик обрадовал, что вскоре должен подойти вспомогательный отряд, зимовавший в Нерчинске. Он также привезет множество припасов, хотя Албазин не нуждался в провизии и порохе. По крайней мере несколько штурмов выдержать вполне по силам. Еще Егупов-Черкасский был вынужден согласиться с тем, что армии вторжения тоже надо есть, и она не сможет топтаться под стенами крепости более месяца, ибо просто начнет голодать. К тому же Никитка предложил отличный ход, который Михаил сразу принял. При помощи союзных лесовиков и местных казаков русские войска должны были атаковать речной флот цинцев и идущие вдоль берега войск, не давая им покоя. Так и получилось. До Албазина добралась изрядно потрепанная и жутко злая орда. Неугомонный Гаврилов уничтожил немало воинов императора, еще и утопил чуть ли не половину вражеской артиллерии. При его участии многие лесовики сбежали от чжурчжини, заодно прихватив немало провизии и коней. Несмотря на то, что враг был силен, у Лантаня не осталось пространства для маневра, только штурм всеми наличными силами. Русские заблаговременно вывезли из крепости женщин и детей и стали ожидать нападения. Уж чего-чего, а сидеть в осаде им не привыкать. Если прибавить новые укрепления, ловушки, в том числе минные, то опальный Михаил Егупов-Черкасский спал спокойно. Он прекрасно понимал, что погибнет, но и большая часть императорского войска поляжет под стенами Албазина. А значит, приказ государя будет выполнен и дети князя смогут вернуться в Россию, заняв положенное им по происхождению место. Князь мог как угодно относиться к Федору Алексеевичу, весьма жестокому и быстрому на расправу царю. Но опальный боярин даже не задумывался о сдаче города и невыполнении приказа. Он русский человек, посланный на край державы, пусть и лишенный чинов со званиями. Однако ему поручено отстоять этот кусок тайги для Руси-матушки или умереть, что он с честью выполнит. Вдруг раздался тихий стук, и в дверном проеме появилась голова старого слуги Кирьяна. «Этот пришел», — тихо произнес мужик. Михаилу не надо было объяснять, что в гости пожаловал Гаврилов. Поэтому князь просто махнул головой. Вошедший молодой и широкоплечий блондин с белозубой улыбкой был больше похож на былинного героя из сказок, нежели на душегуба и надзирателя. Перекрестившись на образа, Никитка снял шапку и сел напротив егупова черкасского. Хозяин горницы указал гостю на кувшин с морсом. Тот не стал чиниться, налил себе полный бокал и жадно его вылокал. «Проклятая жара!» Крякнув от удовольствия, произнес красавчик, и тут же перешел к делам. Цинцы взяли второй и четвертый форты. Сейчас отдохнут, подтянут оставшиеся пушки и полезут на решающий штурм. Лантень даже не попросил забрать своих мертвых и раненых, что не свойственно чжурчжиним. 100 на 100 покалеченных стоит такой, что даже бывалых казаков со стрельцами пробирает. Судя по довольной улыбке Никитки, его мучения раненых ничуть не волновали. Скорее, наоборот, что он и подтвердил. Дух вражеской армии упал. Здесь полководец совершил ошибку. Мало того, что его солдаты слышат крики страдающих товарищей, им придется идти в наступление по их телам. Вот тут мы и преподнесем им главный сюрприз, откровенно скалился Гаврилов. Но сначала необходимо основательно проредить наступавших. Михаил Михайлович, порох можешь не жалеть. А после подрыва мин во фланг цинцам ударит подошедший отряд капитана Федора Апраксина. У него люди свежие, еще и хорошо подготовленные. Плюс есть 2 десятка легких пушек. Такого удара никто не выдержит. А далее мы совершим новый визит к нашим друзьям в Айгунь. Надо брать крепости и окрестные городки под русскую руку. Да и хабара там немерено. Все у тебя выходит легко и просто, капитан. У нас же половина людей ранена и пороха всего на неделю отражения большой атаки. А если минная ловушка не сработает, да и Апраксин твой привел всего 500 человек, а чжурчжине еще около 20 тысяч, сварливо ответил князь. И может, не будем делить шкуру неубитого медведя? И вообще, нам приказано удержать Албазин любой ценой. Зачем лезть на юг и злить Канси? Следующего такого похода мы не выдержим. У Хуанди более 1 000 000 солдат, если дознатчики не врут. Вдумайся в это число. Я как представлю, так спать не могу. В следующий раз он просто соберет против нас 100 тысяч, пусть через 2 года, и они просто снесут городок вместе со всеми русскими поселениями. Таким образом цинцы и Нерчинск сожгут, не подавившись. Ладно, открою тебе замысел государя, князь. Я же вижу, что ты не боишься, а за державу печешься. Лицо надзирателя стало серьезным и вмиг потеряло свою привлекательность. Зверь в обличии агнца, промелькнула мысль у воеводы. Еще он цепной пес царя, по приказу которого перегрызет глотку кому угодно. Оно и не мудрено. Гаврилова из обычных стрельцов, пусть и старшин, скакнули сразу в высшее русское общество. Говорят, за Никитку отдадут 1 из девиц Стришневых, коли он выполнит царский наказ. Не бог весть какой род, не князья уж точно. Зато семейство это многочисленное и находится в родстве с самим Федором Алексеевичем. А это совершенно иной разговор. Гавриловых уже не будут воспринимать, будто обычных выскочек. Сейчас в Москве начали складываться любопытные союзы. Многие опальные или обойденные, но знатные роды начали присматриваться к царевым выдвиженцам. Лихачевы, Дунины, Гавриловы, Башмаковы вдруг стали очень привлекательны для родства. Чего говорить об Апраксиных, Салтыковых или Языковых. Только черкасские оказались на обочине происходящего бурления. Князь поймал себя на мысли, что задумался, и посмотрел на откровенно усмехающегося собеседника. Да, сейчас такие времена, что приходится терпеть этого хама. Но объективно Михаил сам виноват. Никого насильно в заговор против царя не тащили. Хорошо, что его не казнили, как большинство родичей. Повезло, что Егупов Черкасский вовремя одумался. Вернее, решил переждать и не стал подбивать свой полк идти против государя. Потому и получил шанс, которым он воспользуется, даже если придется умереть. И детей своих выгодно женит и пристроит. Есть у него кое-какие мысли. Но все это потом. В мае этого года хан Галдан Башактухунтыджи пошел в большой поход, старательно выговаривая имя правителя Джунгарии, произнес Гаврилов. Армия хана насчитывает более 20 тысяч одних только панцирных рыцарей, а простых воинов втрое больше. Вместе с ним идет почти целый полк русской артиллерии и множество племен вроде киргиз-кайсаков, кашгарцев и прочих монголов. Удар будет такой, что Канси позабудет о наших богом забытых местах. Федор Алексеевич наконец убедил кочевников начать большую войну. Значит, у нас будет несколько лет не только укрепиться, но и подмять под себя окрестные земли. Люди с припасами приедут в следующем году. Отныне они будут приезжать ежегодно. И не только ссыльные, но и крестьяне с мастеровыми. Государь решил начать заселять эти земли, а еще развивать. Надо не только сеять хлеб, но и добывать руду, ставить мастерские и мануфактуры. Нельзя, чтобы все необходимое везли за тысячи верст из России. Вот, возьми. Никитка, вернувший своему лицу обычное благодушие, передал князю конверт, запечатанный воском с царским оттиском. «Прочитаешь, когда мы победим», — так приказал государь, — хохотнул Гаврилов. «А пока давай собираться, скоро все начнется. Будет еще меня учить какой-то молокосос», — подумал Михаил, глядя вслед уходящему гостю. Он начал воевать, когда этот позер еще сиську сосал. И сегодняшняя победа, коли она произойдет, это его заслуга. Князь повернулся к иконам и начал истово креститься, шепча молитву. Еще он пытался гнать мысль о царе, вернее, о его даре, колдовском или предсказательном, неважно. Михаил Михайлович нутром чуял, что после возвращения с того света Федор Алексеевич изменился. Жесткостью и непонятными поступками князя не смутить, в отличие от большинства бояр, удивлявшихся произошедшим переменам. Глупцы, они не замечают сути. Царь видит вперед и знает, что должно произойти, либо сам так подстраивает события, что они идут по его задумке. Плевать, главное, чтобы эта сила была не от нечистого, да и в этом случае не важно. Князь может сколько угодно злиться и скрипеть зубами, но пока государь делает все для возвеличивания России. Жалко, что воевода сразу не понял этой простой истины, совершив ошибку. Вот сейчас он пойдет ее исправлять, в укрытие. «Быстрее, мать вашу!» – орал капитан-сапер охрипшим голосом. Стрельцы, да и сам князь, скорее понимали его по жестам и шевелению губ. Последний час на фортах перед Албазином творился самый настоящий ад. Грохот от пальбы десятков орудий и тысяч ружей наверняка распугал всю живность на сотни верст вокруг. Уж насколько воевода был не новичком, но и его пробрало. Волны чжурчжини, подгоняемые своими офицерами, лезли на крепость буквально по телам друг друга. Оставленные третий и первый форты оказались буквально завалены убитыми и ранеными. Крики умирающих людей и коней периодически даже заглушали сплошную пальбу. Страшно представить, сколько сегодня сожжено пороха, а еще разорвано пушек и ружей, не выдержавших напряжения. Трижды русские войска сходились с врагом в рукопашную, обычно добивая остатки колонн штурмовиков. Но треклятые ценцы перли на укрепление с рвением одержимых, не обращая внимания на потери. Однако сегодня коса нашла на камень. Русских подобным не проймешь. Они привыкли обороняться против превосходящих сил неприятеля. А еще тотальное превосходство в артиллерии, грамотная тактика и уверенность командования придавали солдатам дополнительных сил. Очередная атака была отбита, но люди ждали следующую. И тут же в лагере ценцев зазвучали сотни труб, заглушивших залпы пушек, и практически все солдаты противника дружно бросились на русские позиции. В ответ раздались звуки свистков и команды офицеров. Объяснять никому ничего не требовалось, разве что пришлось вытаскивать из фортов раненых, контуженных, оглохших или воинов, впавших в боевое безумие. Последних тоже хватало. Закопченные от пороха и перемазанные кровью, они больше напоминали демонов войны, нежели людей. Наконец князь добежал до убежища, в которое уже под завязку набились грязные и шумно дышащие стрельцы. Тем временем на оставленных позициях раздался дружный вопль радости. Этот чжурчжи не захватили оставшиеся форты и добрались до проломов в стенах крепости. Но радость воинов оказалась недолгой. Сначала землю основательно тряхнуло, отчего многие люди попадали с ног, а затем раздался просто чудовищный по силе взрыв. Вернее, целая серия оглушающих хлопков, вслед за которыми на площадь крепости, крыши домов и укрытий полетели сотни обломков бревен и досок, десятки пудов комьев земли, а самое главное, тысячи кусков плоти нападавших. Голова одного врага свалилась прямо перед выбитой дверью убежища, а кровь, Кишки и клочья мяса буквально усеяли все вокруг. Шатаясь, будто пьяный, матерящийся и одновременно шепчущий молитвы, князь Егупов-Черкасский выбрался из землянки и захромал к остаткам стены. По дороге воевода два раза поскользнулся на кишках и человеческой требухе, обильно удобрившей землю. Он настойчиво ковырял в ухе, пытаясь унять громкий звон, не замечая, что просто размазывает кровь, текущую из поврежденной барабанной перепонки. Вместе с боярином к позициям потянулись сотни воинов, не собиравшихся отступать. Поднявшись на какую-то грязную кучу, князь окинул взором бывшие укрепления и пришел в ужас. Недаром они не жалели пороха, который скупали весь последний год, в том числе у самих цинцев. Пять огромных воронок на месте бывших фортов указывали, где были заложены заряды. А еще вся площадка перед крепостью представляла собой сплошное месиво из земли, дерева и тел. Многие враги оказались живы и оглашали окрестности душераздирающими криками. Оглушенные цинцы ползали на коленях, ничего не понимая. Десятки людей хохотали, явно сойдя с ума. Просто ад, иного слова не придумаешь. Только воевода уже ничего не слышал и не видел. В лагере противника происходило неприятное оживление. Судя по знаменам и ярким халатам, в атаку собрался лично Лантынь во главе своей гвардии и свежих частей. Пусть их было немного, но защитникам не устоять. Вдруг лес сожжений в 200 от левого фланга Чжур-Чжиней заволокло дымом. Позже до защитников, кто мог слышать, докатился звук артиллерийско-оружейного залпа. Через некоторое время он повторился, затем еще раз и еще. А потом из леса вышли солдаты в зеленых кафтанах, держа наперевес ружья с примкнутыми штыками, и быстрым шагом стали приближаться к растерянным врагам, которых все равно было очень много. Строиться. Будто издалека раздался приказ Гаврилова, начавшего собирать людей для атаки. Тем временем зеленый отряд подошел почти вплотную к Чжур-Чжиним и дал новый залп. А затем солдаты с яростным криком вклинились в ряды растерянного противника. Из крепости сразу последовала помощь в лице тех, кто еще мог держать оружие в руках. Новый залп, уже со стороны защитников, и враг побежал. Эти бесстрашные фанатики, идущие на штурм по трупам своих товарищей, не выдержали. В них будто что-то сломалось. Стойкие полки вдруг превратились в обезумевшие стада, ринувшиеся к лодкам, сметая все на своем пути. Наивные. Там их тоже ждала засада, пусть и малочисленная. Однако десяток пушек внесет в ряды отступавших дополнительный беспорядок. Но и это еще не все. Тысячи дикарей, которых южные господа столетиями грабили и унижали, будут встречать их по всему маршруту отступления, как на воде, так и на суше. Вряд ли до Айгуня доберется хотя бы 20-я часть из отправившихся в поход воинов. А затем туда придут русские войска и добьют некогда сильного врага. Вдруг князь вспомнил про письмо, достал его из-за пазухи, сломал печать и развернул. Роняя на бумагу кровь, обильно хлещущую из носа, Егупов-Черкасский пытался прочитать текст. Наконец он собрал волю в кулак и остановил дрожь в руках, из-за которой скакали буквы. «Приветствую тебя, князь, заодно поздравляю с победой. Слушай новый приказ. Вам необходимо захватить Айгунь и все русло Амура вплоть до океана. Далее ты спустишься на юг по реке, называемой Уссури. Затем вы переместитесь на реку Суйфун, которую назовете Раздольная. После чего твои люди выйдут в океан, переплывут залив и достигнут оконечности большого полуострова, напротив которого расположен остров. Вы должны зайти в узкую, но удобную бухту полуострова и заложить город. Географические координаты нужного места, как и более подробное описание предстоящей экспедиции есть у Гаврилова. В общем, не промахнетесь. Чуть не забыл. Новый город назовите Владивосток, остров, русский, а бухту – Золотой Рог. Если захочешь отличиться, то можешь назвать залив с проливом или еще какое-то примечательное место именем моего сына, сестры Натальи и брата Ивана. Все в твоих руках, князь. За детей не переживай и можешь отправлять их в столицу. Все не обещаю, но часть земель и усадьбу в Москве верну. А далее, как они себя проявят. Самодержец всероссийский Федор Алексеевич. Прочитав письмо, Михаил вытер грязным рукавом текущую кровь и расхохотался, удивив стоящих неподалеку людей. «Если он не колдун, то я святой Георгий», – прошептал князь, успокоившись, – «и ведь придется выполнять. Мне теперь самому любопытно. Хочу осмотреть все земли. Ведь получается, что теперь Амур и окрестные земли – русские. Еще и обошлись они малой кровью. Точно колдун». Глава 1. Отодвигаю стопку бумаг и откидываюсь на спинку кресла. Надоело. Скоро я просто закопаюсь во всех этих указах, челобитных и записках министров. Вроде создан вполне себе дееспособный и эффективный аппарат, а ворох бумаг только растет. Причем хорошо работает не только моя канцелярия, но и правительственная с сенатской. А все равно ощущение такое, что я постоянно опаздываю. И ведь царь не разбирает глупости вроде споров помещиков за лужайку или кабацкую драку. У меня на столе лежат важные государственные документы. Однако многие указы банально запаздывают за меняющейся жизнью общества. Или просто изначально я не привык работать в таком режиме. Понятно, что удобнее кататься по стране, раздавая приказы и наказывая нарушителей. Или лучше сходить в поход, там вообще весело. Ага, обхохочешься. Особенно когда взглянешь на поле боя после прекращения огня или зайдешь в госпиталь проверить раненых. А какие там витают запахи. Так, что-то я захандрил. Надо сегодня непременно погулять с сыном. Ему уже годик, миленький человечек со своим характером. Глаза зеленые, как у жены, черты лица вроде ближе к моим. Хотя сейчас сложно определить, на кого больше похож цесаревич. Главное, что мальчик родился здоровым и выжил в первые месяцы. Для нынешнего времени это большое достижение. Решено, беру жену, сына, сестренку, она все равно не отстанет от любимого племянника, и идем гулять в Екатерининский парк, который в прошлом году получил официальное название «Мариинский сад», в честь Марии Милославской, моей здешней матери. Севернее начинается еще и Мариин лес, в 20 веке ставший рощей и районом Москвы. Но это не важно. Надо показаться перед публикой, пусть все видят, что царь тоже человек. Только охрану не забыть предупредить. Встаю с кресла и делаю разминочный комплекс, который повторяю несколько раз в день. Без утренних тренировок я ощущаю себя разбитым. Кстати, Ваня тоже похож на меня в этом плане. Поэтому у него есть особый учитель по физподготовке, заставляющий брата регулярно заниматься, невзирая на его возражения. Наталья также давно стала адептом гимнастики. А вот Петр, впрочем, не будем о грустном. Будто почувствовав мое настроение, приоткрылась дверь, и в проеме появилась голова Саввы. Адоевский прибыл, после кивка дядьки, добавляю, кваса принеси и спроси, чего князь будет пить. Савва кивнул и тихо притворил дверь. Оглядываю кабинет, в котором царит рабочий беспорядок, и решаю убрать бумаги. Есть среди них такие, что лучше не показывать даже главе Совета Министров. На медне пришел доклад от молодого Дмитрия Голицына, неожиданно хорошо зарекомендовавшего себя в Министерстве финансов. Сам Иван рекомендовал князя, а брат редко просит за каких-то людей. Кстати, это представитель другой ветви, не имеющий отношения к Василию Голицыну. Так вот, пообщавшись с молодым специалистом, я сразу взял его в штат ревизионного отдела канцелярии. Он мало того, что умен и толков, так у человека душа за Россию болит. Взяточников, казнокрадов и растратчиков князь ненавидит больше всего в жизни. Такие люди нам нужны. Вот и поехал Дима с тайной миссией посмотреть, что творится на Волге от Ярославля до Астрахани. Прикрытие и легенда у него грамотные. Сейчас многие боярские роды активно включились в торговлю и производство. Сам он изображал молодого, но хваткого управляющего, ищущего возможность для инвестиций. Прочитав первый доклад о ситуации в Ярославле, я чуть свою шапку не съел от злости. Но это были только ягодки. Сведения, полученные из Нижнего, ввергли меня в форменный ужас. Я даже не стал дочитывать до конца доклад, а ознакомился только с общей сводкой. Если описывать ситуацию кратко, то воруют. И если бы только это, суки, расслабились и подумали, что царь ничего не видит. Ничего, скоро я займусь некоторыми товарищами вплотную. Мои кровожадные мысли прервали стук в двери появления Якова Адоевского, за которым шествовал Савва с подносом. Киваю на приветствие князя и опускаюсь в кресло. А ведь он тоже устал. Это формально мы зовем князя-младшим, а его отца, недавно ушедшего с поста канцлера, старшим. Только Якову Никитичу уже 54. И мой темп работы, заданный изначально, выдерживает не каждый. Не сказать, что из чиновников выжимают все соки, но 10 часов в день они стабильно работают, в субботу время труда сокращено в два раза, а воскресенье – заслуженный выходной. Раньше такого графика у чернильных душ не было, хотя есть и положительный момент. Жалование у госслужащих не просто выросло, его наконец-то начали платить. Ранее об этом мало кто думал, а занимаемая должность выдавалась в кормление. Дикость редкая. До сих пор с трудом удается переламывать ситуацию. Денег ведь постоянно не хватает, но хоть чиновники начали получать в достаточном объеме хлеб, ткани, соль, дрова, инструменты, много всего по мелочам. Серебро люди тоже видят, что является успехом правительства Адоевского. Высшая часть чиновничества поощряется акциями в различных бизнесах. Например, недавно мы начали создавать аналог совхозов, где часть паев принадлежит московским боярам и дворянам, внесшим в уставной фонд землю, семенной материал, частично инструменты, главное, обеспечивающим крестьянам крышу. То же самое касается многочисленных мануфактур и промыслов, открываемых мелкими купцами и артелями. Сначала народ с недоверием относился к новинке, однако постепенно втянулся, поверив моим убеждениям, но в первую очередь коллегам, уже сделавшим вложения. Вот такие гибридные предприятия сейчас работают в России. Понятно, что процесс только начался, но я всеми силами пытаюсь пресечь воровство и дать возможность людям заработать. Коррупцию на низовом уровне победить практически невозможно. Такая же ситуация с крупными подрядами для армии, но там я слежу за ситуацией, распределяя заказы между несколькими боярскими группировками. А вот среднее звено – мое больное место. Сложно было заставить чиновников воспринимать службу как работу, а не как источник дохода. Очень помогает ревизионный отдел, который весьма кропотливо проверяет спорные и явно субъективные решения. Думаю, пора начинать судебную реформу, ведь большая часть нарушений сейчас в сфере тяжб между дворянами и иными сословиями. В общем, все сложно, и боюсь я пока лезть в судебные дела. Очень специфическая тема. Может, лет через 20, посчитали проект, спрашиваю Адоевского, разложившего на столе большую карту Урала и Сибири. Укладываемся, если пустим на строительство и переселение людей все крымские деньги, разделив создание линии на 5 или 7 лет, то хватит. Только у нас нет этого времени, я знаю, — грустно произнес премьер, и он прав. В прошлом году мы приступили к созданию цепи укреплений южнее Сибирского тракта. Геодезические работы велись совместно с поиском серебра на Алтае, поэтому удалось уложиться в достаточно короткие сроки. Для этого времени, конечно, проект строительства удалось согласовать довольно быстро, но мешает извечный русский вопрос. Нет, речь не о дураках, дорогах и казнокрадах. Нам жутко не хватает денег. Как это ни странно, в кои-то веки помогла война. Мы взяли хорошую сумму в Гизлеве, ограбив город подчистую. Добавьте к этому невероятный факт. Впервые за десятки или сотни лет, не Россия, а Крым заплатил поминки. То есть дань, чтобы мы не ходили набегами на татар. Инициатива последовала от крымской стороны. Я даже и не думал о регулярных выплатах. Власть на полуострове захватил весьма энергичный и толковый Саадит Тригерай. Кстати, за крутой нрав и принципиальность хана ненавидит собственная знать, а Селим Игерай держал его подальше от реальных дел. Новый хан, пока не утвержденный османами, немного припозднился из Венгрии и пропустил основное веселье. Разобравшись в ситуации и поняв, что мы казнили всю правящую ветвь, Саадит не полез голой жопой на пулеметы. Даже имея под рукой немалую армию из 15 тысяч воинов, не считая всякой вспомогательной мелочи, хан не спешил. Он дождался, когда ситуация в Крыму стала патовой, то есть до татар наконец дошло, что мы их банально вырезаем, и они заперлись в городах. Только русская армия пока не в состоянии щелкать крепости, как семечки. Признаем честно, с Евпаторией нам просто повезло. В общем, якобы тупой солдафон сделал неожиданный ход. Он предложил нам денег. С учетом того, что армия и так взяла немало добычи, которую еще надо увести, пришлось договариваться. Ведь одного полона мы захватили под 40 тысяч. Уходить же под постоянными атаками мобильной конницы – это адская задача. Помнится, я читал итоги первого похода Петра на Азов, который якобы закончился неудачей, а по сути, провалом. Ведь по пути домой, бредя по холодной степи, русская армия потеряла большую часть личного состава. 20 октября 1695 г. Петр и снял осаду. В Каланчах и в новой крепости Сергиевской, против Азова, царь оставил 3000-ный гарнизон под командой воеводы Акима Ржевского. На казаков же была возложена обязанность оказывать этому гарнизону помощь в случае нападения неприятеля. Словом, вся тяжесть отмщения сильного и раздраженного врага легла на казаков. Осень и зима прошли в постоянных стычках донцов с защитниками Азова, которых Порта старалась усилить. Вся тяжелая артиллерия и порох оставлены были в Черкасске, а войска двинуты обратно в Россию. Флот отведен в Паншин-городок. На возвратном пути русская армия почти вся погибла от голода и болезней. На пространстве 800 верст, говорит австрийский агент Плеер, валялись трупы людей и лошадей, растерзанные волками. Смертность была так велика, что все деревни, лежавшие на пути, были переполнены больными, заражавшими местных жителей. В поход уходило около 30 тысяч человек. Под Азовом пало около 2 тысяч человек. Петр с торжеством въехал в Москву. Единственным трофеем похода был пленный турок, которого водили по улицам Москвы и показывали любопытным. «Нам такая победоносная война и отступление не нужны. Как итог, мои войска покинули Крым. Часть полков осталась на зимних квартирах у Самары городка. Остальные вернулись в места постоянной дислокации. Интересный вопрос с пленниками. Башкиры и калмыки с казаками сразу разобрали девок помоложе и посимпатичнее. Более хозяйственные подгребли целые семейства пастухов со стадами. Такие люди в степи ценнее любых красоток. Русские помещики тоже хапнули девок, им же надо женить мужиков, осевших на границе. У нас здесь складывается интересная форма хозяйствования, когда группа крестьян берет в аренду землю у дворянина. Самим мужикам боязно, и они сторонятся всякой волокиты. А так все довольны. Но женский вопрос стоит ребром. Естественно, офицеры гнали в свои поместья и скот, которого было просто немерено. Интенданты тоже не зевали, заполняя армейские хозяйства и забивая скот прямо в степи. Мобильные коптильни работали чуть ли не круглосуточно, благо соли в Крыму тоже достаточно. Вяленого мяса, тушенки и солонин мы наделали с запасом. Но куда девать остальных? Вопрос решился очень просто. Самых толковых специалистов, ювелиров, жестянщиков, гончаров, столяров, плотников, шорников и прочих колесников я первым отобрал для промышленного района Измайлова. Поработают лет 5, посмотрю на их поведение. А вот остальные пленники поехали на восток. Знаете, оказывается, в Хиве, Бухаре и Персии тоже нужны рабы. И берут они практически всех относительно здоровых мужчин и женщин. Дети тоже востребованы. Крымских христиан и иудеев мы погнали в Среднюю Азию, а вот мусульман, в Персию. Там у власти шииты, и они спокойно покупают суннитов, считая их такими же неверными, как и христиан. Весьма рациональный подход. Операция получилась весьма энергозатратной. Ведь такое множество людей надо кормить, поить, защищать, обогревать и лечить по дороге. Процесс перегонки рабов натолкнул меня на интересную мысль. Потихоньку встал вопрос, что делать с черкесами. Ведь мы сами фактически уничтожили сдерживающую их силу под названием Крымское ханство. Да, несмотря на свою воинственность и храбрость, черкесы являлись данниками героев. Большую часть отморозков и разбойного элемента уничтожили калмыки. Но со всеми горцами подданные аюки не справятся. Здесь потребуется русская армия и несколько лет изнуряющей войны, что нам точно не нужно. К тому же я решил христианизировать Северный Кавказ, поэтому война сейчас – форменное вредительство. Вот мои послы и предложили горским князьям участие в работорговле, к которой они привыкли. Только придется сменить маршрут. Раньше пленников захватывали на севере и гнали на юг, а теперь наоборот. С Саадитом у нас двухлетнее перемирие, очень выгодное для России. Поэтому наши алчные взоры обратились на Черноморское побережье порты. Православную часть Грузии мы не тронули. Но начиная с мусульманской Аджарии вплоть до Синопа, теперь русские охотничьи угодья, вернее, казацкие. Эту публику тоже надо чем-то занимать, иначе она начинает безобразничать и грабить своих. Я не стал тянуть и проверил на вшивость турецкое побережье еще в 1686 году. Сотня стругов и чаек атаковала город Ризи с окрестностями, захватив огромную добычу. Мы также отдельно пригнали 20 купеческих кораблей, на которых вывезли рабов, в основном греков, лазов и химшилов. Ну и самих осман, конечно. Пришлось даже делать две ходки, настолько много полона захватили донцы с запорожцами. Далее живой товар перепродали довольным черкесам, которые погнали людей в Тарковское шамхальство, где уже ждали персидские купцы. Помимо подданных султана, кабардинские князья наловили еще и местного товара, так как война в горах никогда не прекращается. Кстати, шамхальство мы решили уничтожить совместными усилиями калмыков, черкесов, гребенских казаков и русского гарнизона Терского городка. Ничего личного, только бизнес. Нам просто не нужны излишне сильные посредники, которые еще и себе на уме, ну и баламутят окрестные племена. В конце весны началась операция по нейтрализации шамхальства, хотя новости пока до меня не дошли. Но думаю, объединенная армия уже взяла Тарки и добивает неприятеля в горах. Степь в любом случае под контролем калмыков. А вот про очередной удачный набег казаков я уже в курсе. При этом мы вроде особо не воюем, но помогаем нашим венецианским союзникам. Ведь султан вынужден перебросить из Эгейского моря немалую часть флота, что только и нужно адмиралу Морозине. Пока удается воевать чужими руками и малыми силами, еще и получая доход, я решил заняться глобальным проектом. Поэтому сейчас рассматриваю карту, принесенную Адоевским. Нам необходимо закрепиться на Южном Урале и в сибирских лесостепях, чтобы спокойно возить серебро. Джунгары пока наши союзники и начали войну с Китаем, но денежки, как и табачок, врозь. Поэтому придется сдвинуть границу на якобы ничейные земли, которые хан Галдан Башактухунтайджи считает своими, хотя его воины просто периодически обирают тамошних лесовиков и кочевников. Никакой зафиксированной границы в тех местах нет, значит, скоро будет. Пока джунгары увязли на востоке, мы преподнесем им небольшой сюрприз. С башкирами вроде удалось договориться, и их старшины подписали новые договоры. И они сами поняли, что со мной лучше дружить. Такого хабара их становища не видели, пожалуй, со времен разгрома Ногайской орды. А воевать со мной опасно, об этом вам расскажут жены и дети разбойных родов, попавших в фактическое рабство к лояльным к Москве старшинам. Мужчин-калмыки, конечно, уничтожили или продали тем же персам. Политика вообще грязное дело. Оренград и Орск уже заложены, провожу карандашом по двум точкам на карте. В прошлой жизни я бывал в тех местах и помню, что Оренбург находится на месте впадения Сакмар-Вьик, а Орск стоит на реке Ари. Может, геодезисты немного промахнулись с точным местом, но это не критично. Да, государь, крепости возводятся, особые общины крестьян, прикрепленные к армии, разбивают огороды. Лес мы заготовили заранее. Думаю, через год люди освоятся, и можно будет сеять хлеб. Тамошние башкиры вполне лояльны и с радостью несут службу, отгоняя диких киргиз-кайсаков и прочих разбойников. А вот далее сложнее. Яков почесал роскошную бороду. Этим они были похожи с отцом, держась за старые традиции. Они и кафтаны носили русского, а не польского кроя. Только волосы и борода старого Адоевского давно покрылись серебром, а у его сына были пока еще и с сине-черными. Далее Тобол, затем Ишим, Иртыш и Обь, где ты приказал ставить города, государь, задумчиво произнес премьер, проведя пальцем по линии на карте. Но предлагаю пока ограничиться Яком. Обоснуемся там и будем двигаться от крепости к крепости. Соберем людей, мастера повысят навыки, заранее заготовим лес и припасы. Станем быстрее возводить крепости и городки. Иначе получается, что мы возьмемся за все сразу и где-то обязательно провалимся. Там и дорог толком нет, еще дикари всякие с разбойниками шастают. Надо зачищать местность, как ты сам любишь выражаться. Этим мы тоже занимаемся. Уже этим летом несколько башкирских полков пойдут войной на киргиз-кайсаков и иных кочевников, дабы уничтожить их или вытеснить на юг. Все это отлично. Но серебро, оно мне нужно здесь и сейчас. Привожу главный аргумент спешки и несвойственных для меня расходов. Ставить заводы на Алтае все равно без толку, разорят. Значит, пока будем возить руду на Урал, благо путь протаренный хорошо охраняем. Джунгары должны увязнуть в Китае, да и Багдыхан не простит им предательского нападения. У нас есть не менее 3 лет, которые потребуются чжурчжиним, дабы нанести ответный удар и отвоевать захваченное. Поэтому лучше не спешить, хотя согласен, что серебро в этом случае обходится нам в 2 раза дороже, логично заметил Адоевский. Теперь уже я нервно провел рукой по выбритому подбородку. А ведь план был хорош, но я снова не учитываю местные реалии. Острог можно построить хоть на Сырдарье, утрирую, но это для понимания ситуации. Из-за огромных расстояний, малолюдности и специфического кочевого окружения даже доставка продовольствия превращается в войсковую операцию. Теоретически людей и ресурсы можно найти. Тогда придется свернуть или существенно ограничить продвижение в дикое поле, которое мы уже хорошенько очистили от вредоносного элемента. Но уж больно хочется кроме местного аналога Оренбурга и Орска сразу основать Петропавловск, Омск, Новосибирск и Барнаул. Что-то меня действительно несет в последнее время. Прямо какая-то гигантомания, вызванная головокружением от успехов. Надо все-таки действовать поступательно. Строительство Яицкой укрепленной линии я поручил Гордону. Он и города правильно поставит, еще и подрядчикам воровать не даст. А вот его родственника Лефорта лучше держать от таких бюджетов подальше. Франц сейчас занимается организацией снабжения нашего форпоста на реке Самаре. Там сейчас расположилась 20-тысячная группировка, в чьи обязанности входит патрулирование и уничтожение диких шаек в степи. Заодно солдаты строят оборонительную линию. Еще к новой крепости устремились сотни купцов, мастеровых и крестьян, решивших заработать на армии. Жизнь там сейчас кипит. Куда ни кинь, везде клин. Хорошо, что хоть порадовали новости из Албазина, где штрафники умудрились уничтожить просто огромную цинскую армию. Но и здесь все не слава богу. Что прикажете делать, когда поселенцы найдут золото? А это вопрос 3-5 лет. Получается вариант «горя от ума». В стране есть невероятные залежи драгоценных металлов, но я не могу начать их добывать, потому что сложно охранять коммуникации. Да и сразу придется посылать новый отряд на восток. Наверняка найдутся желающие сдавать золото китайцам, благо те могут предложить практически любые товары. Как раньше цари умудрялись править и развивать страну, я не понимаю. Тут еще и новая напасть. Решаю сменить тему и передаю Адоевскому выжимку из доклада Голицына. Слыхал? Яков быстро пробежался глазами по листу и грустно вздохнул. Он прекрасно понимает, как я караю преступников, не обращая внимания на их происхождение и чины. «Воруют?» – спросил премьер. «Если бы», – отвечаю со злой усмешкой. «Пропадают корабли, сгорело несколько складов, есть большая недостача по шелку, который купцы обязаны сдавать казне, а еще снизились таможенные платежи. Пока вроде незаметно, но последний год идет постоянное падение. Про всякую мелочевку даже говорить не хочется. Сам поедешь, государь, или кого пошлешь? Я не для того людей готовлю, чтобы быть в каждой бочке затычкой. Отправлю Дунина с особыми полномочиями. У меня здесь опять иерархи чудят, займусь лучше основательно церковью. Может, послать человека более гибкого и понятливого?» — неожиданно произнес Яков. «Уж больно Иван Мартынович суров и непреклонен. Даже ты, государь, иногда рубанешь с плеча, но потом все обдумаешь, остынешь и примешь полезное для державы решение. А полковник умеет только ловить и вешать, да и с церковью лучше не торопиться. Нынешняя диспозиция всех устраивает. Зараза раскола по стране почти не распространяется. Наиболее оголтелых и непримиримых мы отправляем на Дон, Якой в Сибирь. Церковники и так злые из-за потери имущества и казни митрополитов-заговорщиков. Нам новая смута сейчас не нужна. Про клин я уже говорил, а в Нижний поедет именно Дунин. А то купцы, таможня и местные власти излишне расслабились. Быстро они позабыли мои репрессии на Верхней Волге. Значит, пришла пора напомнить. И вообще, хватит на сегодня работы. Пойду гулять с семьей. Хоть немного отвлекусь от проблем и забот. Глава 2. Как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Федоре Алексеевиче. Это я вам ответственно заявляю, без всякой ложной скромности. Вроде прошло всего 4 года, а сделано очень много. Начнем с той же плитки, являющейся больной темой для моего времени. Мы ее здесь каждый год не перекладываем, нет такой возможности. Только 3 года назад началось мощение столичных улиц, за чем я внимательно слежу. В первую очередь дело коснулось Красной площади и близлежащих улиц. Сейчас каменное покрытие распространилось на половину города. В оставшихся районах дорожное полотно пока деревянное. Надо добавить, что мы серьезно подошли к прокладке ливневок и уборке снега. Теперь вся вода стекает по закопанным в землю цементным трубам. А снег постоянно вывозится и сбрасывается пока в Москву реку или в особые котлованы, выкопанные рядом с городом. В итоге весной дороги вполне себе приличные. Они представляют собой череду луж и каши из грязи с навозом. Где надо, коммунальщики или частные дворники, находящиеся на содержании богатых горожан и слобод, насыпят гравия или вычерпают воду, высушив дорогу. Также по всем центральным улицам проложены тротуары, которых раньше не было. Особое достижение коммунальных служб – вывоз нечистот. Сколько было возмущений, чуть не перешедших в бунт. Зато теперь по всей столице ездят золотари, а в центральном районе начала работать канализация. Экскременты сливают в особое место, где они отстаиваются, превращаясь в навоз. Очень удобно и полезно для сельского хозяйства, простите за подробности. Добавьте к этому засыпанный оливизов ров и неглинку, убранную под землю. Внешний вид Кремля сразу изменился. Еще вокруг крепости стало сухо и перестало вонять различными отбросами, а по периметру посажены хвойные деревья. С централизованным водопроводом пока есть проблема, но в этом году мы запустим пробный вариант. Колодцев для Москвы не хватает, а водовозы едва справляются. пока водопровод, вернее, сеть водокачек, охватит Китай-город, Зарядье и прилегающие улицы вроде Варварки с Ильинкой, но лиха беда начала. Кстати, мастерам оружейной палаты удалось весьма быстро разработать приемлемый вариант цемента, из которого начали изготавливать трубы. Ну и в строительстве новый материал стал настоящим спасением, ведь сейчас происходит не только создание новой цепи крепости и фортов на юге. Активно перестраивается сама Москва. Я издал указ, что постепенно город должен стать каменным. Заодно добавил стимул боярам и купцам, выделив цемент со скидками. Еще и Измайлова начала выпускать различные виды черепицы, которые народ тоже получает дешевле рынка. Добавьте к этому расположение государя, и процесс пошел. Но мы действовали не спонтанно, а сначала запустили целых 3 кирпичных завода, едва успевающих обслуживать всех желающих. Первым перестройке подверглись торговые ряды, гостиный двор и десяток домов наиболее сообразительных бояр с купцами. Далее втянулись остальные. Также надо учитывать, что я приказал выравнивать улицы и сносить откровенные трущобы, перенося их за пределы земляного вала, соответствующего садовому кольцу моего времени, и более никаких огородов в черте города, а за усадьбы с большими участками взимается немалый налог. Достаточно весомая часть населения поселилась в двухэтажных бараках, но народ более состоятельный, конечно, предпочел дома с участками. Сейчас половина Москвы – это пустыри или зона сноса. На освободившихся пространствах я запланировал строительство государственных учреждений, многоэтажных домов для чиновников, гостиниц, нормальных трактиров, казарм и парков. По моей задумке, столица должна стать небольшой и компактной, нельзя дать людям превратить ее в перенаселенный муравейник. Основная деловая активность сейчас сосредоточена в обоих Новгородах, Астрахани и Ярославле. Именно там проходят основные торговые пути, расположены главные рынки, верфи и склады. Добавьте Воронеж, являющийся основным хабом для снабжения армии. Там же построены важные объекты, вроде экспериментального предприятия Бельского, требующего все больше людей. В Москве должны остаться чиновники, дома аристократии купцов, небольшое число мещан, учреждения, университеты, частично промышленные предприятия, их работники и обслуживающий персонал. А основная часть народа пусть живет в экономических центрах. К уже перечисленным городам вскоре подтянется Казань, Тула и Тверь, которые бурно развиваются. Далее дело за югом и Уралом. Что касается моего сумбурного проекта, то он сразу принес неожиданный результат. После сноса и переселения бедноты из центра на окраины, вскрылось немало любопытных вещей. Несмотря на тотальную чистку столицы, в ней осталось немало разбойного и люмпинообразного люда. Различные мелкие торговцы и арендодатели, поденщики, скупщики всякой рухляди, хозяева дешевых трактиров, а по сути, полукриминальное население жило и здравствовало. Главное, эта публика не платила подати. Если бы не подворное налогообложение, то мы бы имели просто огромную бесполезную массу. Зато сейчас тысячи людей пополнили ряды армии или отправлены на общественные работы. Часть женщин мы переправили на гороховские мануфактуры, других прикрепили к заводам или земледельческим общинам на юге. Жестоко, зато эффективно и на пользу государству. В моем понимании столица должна быть малонаселенной, с большим количеством парков и памятников архитектуры, которые еще предстоит построить, и без трущоб. Я и производство отсюда перенесу, кроме экспериментальных лабораторий и цехов, а также Измайловского кластера. Кстати, население города уже снизилось с 200 тысяч примерно до 170, и я только начал. Конечно же, снижение – не самоцель. Моя задача – изменить качественный уровень жителей столицы. Еще из действительно позитивного – это система освещения. Фонари сейчас протянулись по всем основным улицам, многие богатые домовладельцы вешают свои. Добавьте к этому весьма эффективную работу полиции, спецслужб и частной охраны. За 3 года Москва стала одним из самых безопасных городов Европы. Это не я говорю, а послы. Приятно, черт возьми. А еще создаются новые традиции массовых гуляний. Зимой в городе заливаются площадки под катание на коньках, которые начала осваивать чистая публика. Народ попроще катается на санках. Впрочем, бояре и купцы делают это тоже с большим удовольствием, благо горок возводятся десятки. Естественно, вокруг подобных мероприятий кучкуются торговцы, а под навесами открываются кафе, где можно согреться и выпить горячего. Летом у нас просто избыток развлечений. Проводятся соревнования по лапте, серсо, дартсу, борьбе и чемпионат по шашкам. Скоро заканчивается строительство ипподрома, который будет пользоваться небывалой популярностью. Будут еще и театр с цирком, чьи представления пока идут на свежем воздухе или в огромном шатре, если погода плохая. Хотя для царской семьи и бояр спектакли ставят в старом доме Артамона Матвеева, что недалеко от Кутафьей башни. А еще, к радости детей и взрослых, с этого года заработал самый настоящий лунопарк с большим количеством аттракционов. И работает он прямо на Красной площади. Понятно, что надо сделать скидку на эпоху и уровень развития техники. Но различных каруселей, качелей, залов для конкурсов просто немыслимое количество. Пришлось даже привлекать дополнительные наряды полиции и охраны, дабы урезонивать восторженную публику, заставляя ее отстаивать очереди за билетами, а не ломиться на площадь, как сумасшедшие. Но мне больше всего нравится, что москвичи полюбили пешие прогулки в парках, которые здесь называются сады или рощи. Хорошо, что эта традиция мигом перекинулась на другие города. Особенно усердствуют нижегородцы, которые почти все улицы города за год замостили камнем, еще и два шикарных парка обустроили. Вот и сейчас я вышагиваю по центральной аллее Мариинского сада и наслаждаюсь окружающей атмосферой. Погода сегодня солнечная, а высокие деревья дают необходимую прохладу. На открытом пространстве несколько жарковато. Чуть позади справа идут Анна и Наталья. Сестренка самостоятельно катит коляску с Сашей и что-то периодически шепчет племяннику. Сын в ответ огукает и улыбается беззубым ртом. У этих двоих полная идиллия. Супруга посматривает на все с довольной улыбкой, периодически поглаживая живот. Он еще не округлился, пока третий месяц, но все равно есть новый повод для радости. Сзади семенят две няньки, готовые тут же помочь чем могут. В шагах в десяти от них вышагивает троица охраны. Авангард, состоящий уже из четверки телохранителей, идет метрах в двадцати впереди.